Настроения были бурными, и партийный актив закончился в начале 9-го. Пока руководители городских предприятий и секретари партячеек, зайдя в кабинет Якушева, дополнительно уточняли многие вопросы, время и вовсе перевалило за 9. За большими окнами атаманского дворца порядком стемнело. После долгого дождя уличные фонари с трудом пробивали белесую мглу, распластавшуюся над городом. Павел Сергеевич вспомнил о том, что в это время обещал быть у брата, и огорченно подумал, что же делать. Автомобиль на ремонте? Но зяблик в ремонте не нуждается. Сегодня он не в конюшне артполка, к которому приписан, а смирно дожидается укона вязи в маленьком дворике горсовета. К тому же я на партийном активе сидел за столом президиума не в штатском, а в военной форме, потому что основным вопросом в повестке дня было состояние шефства над Красной Армией и Красным Флотом. Вот и сейчас это оказалось кстати. В штатском было не слишком удобно скакать по Новочеркасску на коне ему, ответственному работнику горсовета, которого многие знали уже в лицо, а в военной одежде сам Бог велел. И он мысленно принял твердое решение. Поеду. Зяблик неохотно ступал по скользким плитам мостовой. Беспокойные мысли, навеянные минувшим днем, постепенно улеглись в разгоряченной голове Якушева. Он вспомнил, что хотел просить присутствующего на активе председателя краисполкома отложить снос памятника Платову, пока не решат, на какую площадь или улицу знаменитая скульптура Клотта будет перенесена. «Не примут второе решение, не стану выполнять и первое», — подумал он сердито. И с неожиданной неприязнью вспомнил, как на заседании краисполкома один из его работников, Виринг, обрушился на него с гневной речью, утверждая, что именно Якушев, исполняющий обязанности председателя Новочеркасского горсовета, саботирует решение о сносе памятника графу и атаману. Он так и выразился. Не о переносе, а о сносе. И стал азартно выкрикивать, что пора бы в партийном порядке строго наказать поборников казачьей старины. «Казак казаку рознь», — смело возразил тогда Якушев. «Вам это трудно понять, товарищ Виринг, потому что вы в эсерах пребывали, когда надо было русскую историю изучать. Ермак, Пугачев, да Стенька Разин тоже донскими казаками были. Да и таким нашим предкам, как основатель города Новочеркасска Платов, тоже гордиться можно. У товарища Виринга есть все основания и на меня обрушиться, потому что я внук донского казака, служившего в Отечественную войну 812 года под знаменами Платова. Но только должен прибавить, что не знаю, где был товарищ Виринг в гражданку. А что касается меня, то я ни Деникинским, ни Врангелевским пулям не кланялся». Перепалка продолжала разгораться до тех пор, пока не встал секретарь крайкома и не прикрикнул: «Ну чего сцепились, как кочеты? Товарищ Якушев прав. Надо и к старым традициям относиться с уважением, а то некоторые заладили одно и то же. Граф, граф. Суворов и Кутузов тоже имели по графскому титулу. А разве родина наша и ее история от того пострадали? Так что и вам об этом не надо забывать, товарищ Виринг».